Да, надо пояснить по факту смелого заявления Борман Ромы. Юношеское бахвальство с целью покрасоваться перед девчатами явление вполне понятное и, в общем-то, непредосудительное. Но надо заметить, что юнги не особо-то и соврали, рекламируя нашу команду. Борман и Рома играют очень хорошо, особенно в паре. Ленка превосходна. Я играю так себе, неплохо подаю, а ушару так, что некоторые впечатлительные особи из вражьей команды с непривычки натурально впадают в ступор и не сразу из него выходят. Но все это с лихвой перевешивает суперпримат Федя. Федя, напомню, самородок по части всего, что касается спорта. Можно вообще выставить его одного плюс Ленку под сетку, и они вдвоем могут вполне достойно сразиться с упомянутой выше сборной. В первый момент Федя отнесся к вызову индифферентно. Ну что ж, будет время, съездим. А сегодня с утра, когда уже стали обсуждать все в деталях, почему-то вдруг воспрял, загорелся этой идеей и даже выдвинул мысль, что неплохо было бы заехать в спорттовары и купить всем форму, чтобы выглядеть командой, а не бандой с улицы. Федино настроение мгновенно передалось всем нам. Это было как отголосок нормальной прежней жизни, от которой мы уже успели отвыкнуть. Клуб «Патриот», общественная работа, спортивные баталии, разнообразные мероприятия, в то время казавшиеся такими рутинными и необязательными. Тоже торжественное прохождение на День города. То есть нас всех внезапно накрыла теплая волна приятной ностальгии. Остро захотелось прокатиться в нормальный зал, пошлепать по мячу, азартно покричать, отпустить эмоции на волю, пообщаться с веселыми, здоровыми девчатами. В общем, возникло желание на какое-то время сбросить личину врагов государства, почувствовать себя нормальными людьми и вкусить немного мирной жизни. Итак, сидим мы, завтракаем, непринужденно болтаем в предвкушении ретроспекции по мирной жизни. И вдруг Феде звонит Андрей и спрашивает: «Ну что, вы готовы?» То есть вопроса я, разумеется, не слышал, но ответ выглядел так: «О, привет! Ага, все нормально. Да, всегда готовы. Только тут нюанс. Пока рановато. Нет инфы, где все будет, так что тренировку придется отложить. Мы как раз сегодня хотели уточнить». «А, в смысле, по тому делу? Ага, да, готовы, но... Минуточку, подожди, я перезвоню». Федя нажал отбой, положил телефон на стол и, враждебно уставившись на него, почесал затылок. Вот оно, неизбывное проклятие мобильной связи. Именно в такие моменты остро хочется почтовый дилижанс с конвертами, можно даже без марочек. «Андрей зовет отрабатывать обещанное», — догадался я. «Ага», — Федя сокрушенно вздохнул. «Говорит, что если сегодня сорвется, то придется ждать неделю. У них вот эта ботва почему-то бывает только по понедельникам. Если мы готовы, то к половине двенадцатого надо быть на месте». «Нет, только не сегодня», — еле слышно пробормотал Борман. «Ну, и что будем делать?» — уточнила Ленка. Ответа не было. Все уныло. Примолкли, ждали решать Феде. У Феди был вид мальчишки, который в знойный июльский день собрался с пацанами купаться, но в последний момент был схвачен мамашей за лямки и с особым цинизмом озадачен на предмет генеральной уборки. «Да что тут думать?» Федя шумно вздохнул и взял телефон. «Он нам нужен, правильно?» «Верно», — подтвердил я, — «нам без него не обойтись». «А я вам точно нужна? — с надеждой уточнила Ленка. — Мы могли бы с мальчишками втроем поиграть. Не бог весть что, но все же не баранка. — Ты нужна, — печально кивнул Федя. — Надо будет ролик делать, типа как в проекте. — Ну что ж, — Ленка скорбно нахмурилась. — Дело есть дело. — Позорище! У Бормана от обиды дрожали губы. — Ну и что нам теперь? Их номера в черный список? — Да что за глупости? — Ленка досадливо нахмурилась. — Позвоните, объясните. Врать не надо. Скажите правду. Сегодня не получается. Внезапно я врал. Все работают. — Извините, скажите. Как-нибудь в другой раз. Или, если хотите, поезжайте вдвоем. — Вдвоем нас вынесут на раз, — сказал Рома. — У них все мастера. Там без Феди вообще ловить нечего. — Ну и что? — Ленка пожала плечами. — Пусть вынесут. Зато умрете с честью. Да, — да-да, звоните, езжайте вдвоем, а сейчас помолчите. Федя набрал Андрея и поднял руку, призывая публику к вниманию. — Да, будем работать. — Что? — Да, хорошо, будем все. — Ага. — Угу. — Да, я напомню. — Ну все, до встречи. Нажав отбой, Федя развел руками. — Езжайте, отменяется. Остается только звоните. Андрей работать не может. Делать будем все сами. Поэтому едем все. — Чтоб я сдох. Проникновенно выдал Борман. «А можно нас застрелить?» Вполне серьезно предложил Рома. «Но все равно со стыда помрем, так что разницы нет». «Хорош тут саботаж разводить!» — прикрикнул Федя. «Собирайтесь, через 10 минут выходим. Лен, возьми камеру и ноутбук. Надо будет снять кое-что до акции и посмотреть крупный план». — Дим, Андрей просил напомнить насчет пыточного набора. — Вовремя, я уже и забыл про это.